Госпоже Лилинг не служанка нужна, а совершенство, отлитое в живом серебре, как в народе про таких говорят, платье небожителя не имеет швов, а это сколько ее не причесывай, а она все равно вечно взлохмаченная. Тетушка Чо отпустила ухо и внимательно осмотрела эту своенравную сиатай. Та стояла смирно, платье конечно же было все в мелких соломинках, а на голове вообще черте что творилось. Ну и имечко ей выбрали, маленькая луна. А ну-ка, тетушка Чо быстро повернула эту несносную спиной и быстро отряхнула все соломинки со спины, постаравшись при этом шлепнуть по ягодицам, возмущенная ой, развернула к себе, отряхнула все спереди и поправила прическу двумя точными движениями. Ткнула эту мелкую заразу кулаком в поясницу, заставляя выпрямиться, приподняла подбородок. Все, теперь эта наглая сиатай ну хоть немного на приличную девушку стала похожа. Госпожа Чо волшебница. Младшая тай даже на девушку стала похожа. Проблеял стоящий тут же кухонный мальчишка, который с восхищением смотрел на преображение этой несносной сиатай. Тебя не спросили. Тетушка Чо дала ему подзатыльник. Чтобы не забывался, это раз. Ну и за то, что пытался от нее скрыть, куда эта несносная тай пошла после обеда спать. Все, пошли. Тетушка Чо толкнула беглянку перед собой и только головой покачала, глядя ей вслед. Вот все в ней не так, и ходит она не как положено девушкам из приличной семьи, едва плывя над землей, плавно, словно лепестки лотоса в жемчужном пруду, а так, словно разбойник с горы Тян, твердо ступая на землю, словно завоевывая ее. Эх, намучается с ней уважаемый учитель Вунджу, помяните мое слово. Большое спасибо, доброй тетушке Чо, весело говорит эта несносная тай. Без вас я бы уроки пропустила. Так замечательно, что вы заботитесь об этой ничтожной. Иди уже, толкает ее тетушка, но в душе у нее немного светлеет. Пусть и дикарка, но научилась чему-то, думает она, все же такой молодец этот Вунджу. Так они и вышли из конюшни. Впереди эта несносная младшая тай, за ней тетушка Чо и где-то позади, кухонный мальчишка. Они уже почти дошли до здания главного дома, как вдруг ей в спину. Служанка Чо, никто и никогда не звал тетушку Чо, служанкой дома Вон Ми. Даже сам глава обращался к ней как к тетушке Чо, это и был ее титул. Она, член семьи, а не просто служанка, и все это знали. Все, кроме, да, госпожа Лилинг. Тетушка Чо поворачивается и склоняется в поклоне, глубоко склоняется, так, чтобы младшая дочурка господина не увидела ее лица. Она не имеет права осуждать госпожу Лилинг, не имеет права перечить ей и обязана слушаться ее приказов, если таковые последуют. Но все же, завтра ко мне прибудет Винлинг и Дандан, мы чудно проведем время, извещает ее госпожа Лилинг, которая стоит тут же и нетерпеливо постукивает веером по своей ладони. Мне нужно почистить драгоценности из красной шкатулки, те, которые с пером феникса, и подготовить наряды в цвет. 9 нарядов, каждый лучше предыдущего. И чтобы тема нарядов была юная дева и рыцарь в гуще кровавой битвы нашли свою любовь. Скажешь, чтобы переставили ложа и ширмы, а еще я хочу, чтобы на холме рядом с рекой поставили павильон из красного кедра, никакой простой древесины. Как прикажете, юная госпожа. Кланяется тетушка Чо, низко кланяется и выпрямляется. Уже выпрямившись, понимает, что произошла катастрофа. Потому что эта глупая сиатай забыла поклониться. Стоит и смотрит на юную госпожу Лилинг как на ровню себе. Тетушка делает шаг и быстро хватает ту за шею, надеясь успеть, но... А это что еще за чудо? Тон голоса юной госпожи меняется, и тетушка Чо сжимается внутри. Ясно же сказал ей старший глава дома, постараться, чтобы эти двое никогда не пересеклись, по крайней мере, пока эта несносная тая обучение не закончит. Это новенькая, говорит тетушка и силой давит на шею наглой девицы, заставив ее таки склониться в поклоне. Ее зовут Сиатай, она с нами недавно совсем. Глава распорядился ее обучить всему необходимому. Какая наглая, смотрит прямо в глаза. Эй ты, юная госпожа Лилинг складывает веер его кончиком, приподнимает подбородок этой несносной сиатай. Ты что-то хочешь мне сказать? А, ничего не хочу, пресветлая госпожа. Тут же склоняется в поклоне дерзкая девица, явно поняв, что ничем хорошим дело не закончится. Но уже поздно, раньше надо было спину в поклоне гнуть, и нельзя госпоже Лилинг так дерзко в глаза смотреть. Отвести эту наглую девку к старику Вейдуну, пусть всыпет ей два десятка плетей на конюшне, бросает юная госпожа, опустив свой веер, а потом приведешь ее ко мне. Хочу взглянуть в эти наглые глаза после порки. Юная госпожа, всплескивает руками тетушка Чо, пока эта дурища Сиатай, ничего не понимая, глазами хлопает. Но два десятка плетей, она же потом сляжет на неделю. Ничего, слуг в доме вон ми хватает. Холодно бросает Лилинг, и не забудь про павильон из красного кедра. Она уходит, как и полагается девушке из приличной семьи, плавно, словно плывет над землей. Тетушка Чо только за голову успела схватиться. Поистине она оказалась между тигром и драконом. Глава сам сказал ей, что нельзя наказывать новенькую плетьми или иным способом, оставляющим следы на теле. Однако и ослушаться юную госпожу Лилинг она тоже не может. Отрывать главу от дел ради такой мелочи она не посмеет, а потому придется самой принимать решение. Кроме того, 20 плетей старик Вэйдун, мясник и разнорабочий, по совместительству также исполняющий обязанности палача семьи для слуг, не станет бить в полсилы. Тетушка Чо видела, как молодые сильные парни теряли сознание после пятого, а это совсем худая еще, толкни и сломается. А ну как помрет под плетьми, тогда и ей не сдобровать. Да за что мне 20 плетей, возмущается эта идиотка Сиатай. Я ж поклонилась и не возражала. Ой, да заткнись ты, говорит тетушка Чо и вздыхает. Потом думает, что лучше, наверное, ей объяснить, а иначе дурочка и останется. И потом, жалко дуреху, вместо обучения у учителя Джу, ей сейчас под плеть идти. Нельзя юной госпоже Лилинг в глаза смотреть, да еще и так дерзко, говорит она. Горюшка ты мое, да не смотрела я на нее дерзко, возмущается эта несносная девица. Обычно посмотрела и все. Протянула тетушка Чо, совсем как ее бабушка, когда находила, что младшенький описался в кроватке. Да ты как ни глянь, все получается дерзко. Вообще людям в глаза не смотри и все. Приличная девушка в глаза не смотрит, а у тебя глаза, она помолчала. Что толку? Вот что с ее глазищами сделаешь? Пронзительные, да еще и синие, словно лед в горном озере. Действительно, как ни глянь, все дерзко получится, с такими вот глазами. То колодки, то под плеть, ворчит девушка и ежится. Гостеприимный у вас тут мирок, как я погляжу. Нет, надо контроль в свои руки брать. А старик Вэйдун, это местный мясник, а куда бить будут, по спине или по заднице? Я ж потом не сяду, какая учеба. Не знаю я, куда Вэйдун бить будет, но обычно по спине, вздыхает тетушка Мо. Да и какая уж потом учеба. Пошли, надо тебя переодеть и масло приготовить, спину смазать потом. Спасибо, что заботитесь обо мне, тетушка Чо, кланяется девушка. Я знаю, что вам трудно. Приказы у вас противоречивые, вы как между Сциллой и Харибдой сейчас. Что? Тетушка понимает, о чем она, но какие странные имена. Между двух огней. Вам же глава давал распоряжение, чтобы плетьми меня не били, а юная госпожа наоборот, распорядилась высечь. Говорит это несносная. Как быть? Вот помру я под плетьми, как отвечать будете? Да мне и самой не хочется, признается тетушка Чо. А что делать? А слушаться юную госпожу я не могу, а ей в открытую перечить. Глава распорядился никому про особые приказы в отношении тебя не говорить. Вот и теперь, если что, я за все отвечаю, а все из-за тебя, тупая ты голова. Была бы на месте вовремя и не случилось бы ничего. Ваша правда, тетушка Чо, моя вина. Понурилась девица и тут же подняла голову. Но у меня есть мысль, можно же как-то оба приказа исполнить, чтобы вы ничей не нарушили. Да как тут так сделаешь? Один сказал, чтобы не секли, а другая, чтобы высекли. Я же была при разговоре. Господин Вон Ми сказал, чтобы не было следов на теле, поднимает палец эта несносная Сиатай. А юная госпожа, чтоб ей пусто было, сказала, чтобы 20 плетей. То есть, если уважаемый господин Вэйдун высечет меня так, чтобы следов не было на теле, то вы и тот приказ выполните и этот. Да как это возможно, высечь так, чтобы следов не было? Это ж как плеткой погладить. Уверена, что господин Вэйдун, или как его зовут друзья, старый Вэй, знает, как это сделать. А юной госпоже просто надо свое доминирование над слугами выразить, ей надо, чтобы я вечером пришла как побитая собака и в ногах у нее валялась. Что же, тут эта несносная произносит короткое слово на незнакомом языке, явно нехорошее слово, судя по интонации. Что же, повторяет она, поваляюсь, от меня не убудет. Хорошенькую девочку растит себе наш глава, угу, милая такая и добрая. Знаешь, что, Сиатай, не пытайся мне мозги пудрить, я не кухонная прислуга, что уже с руки у тебя есть. Я, старшая в доме, упирает руки в бока тетушка Чо. Мне и принимать решение. Вот я и говорю, тетушка Чо обязательно решение найдет. Тут же кивает несносная девица. Вы же решительная и сможете сделать так, чтобы выполнить все приказы. Кто бы другой исполнил один, а второй не исполнил. Так поступили бы все обычные слуги. Но вы, тетушка Чо, вы настолько выше нас, обычных домочадцев семьи Вон Ми, вы непременно найдете способ. Ой, лиса, прищуривается тетушка Чо. Ой, лиса, давайте я со стариком Вэйем сама поговорю, предлагает Сятай. Все ему объясню, а потом и с юной госпожой Лилинг вечером. Вот узнает она, что я, а не узнает. Кроме того, если что, вы и не в курсе, отвели, приказали высечь. Это к старому Вэю могут претензии быть, а я с ним поговорю. Иногда я смотрю на тебя, несносная Сятая, и поражаюсь, куда ты свой рыжий хвост прячешь, говорит тетушка Чо. Пошли уже, поговорим со стариком Вэйдуном. Глава 5. Все эти дни Виктор прожил будто во сне, плывя по течению и стараясь восстановиться. Тело, в которое он угодил, действительно было девичье. Определить возраст тела было затруднительно по причине худобы и маленького роста. Вот кто его знает, сколько этому телу лет, то ли 14, то ли 20. Тем более, если азиатка. Тут внешний вид во многом даже не от возраста зависит, а от образа жизни. И пару раз он видел свое отражение в бронзовых зеркалах, качество которых оставляло желать лучшего. Ничего особенного, девчонка да девчонка. Тем более становилось непонятно, зачем тогда старший Вон Ми, господин Башу, вызволил ее из колодок на площади. Темна вода в облацах, но сейчас Виктор жалел не о том, что не изучил мотивы поведения господина Башу, не о том, что попал именно в это место, именно в это тело, и даже не о том, что так не вовремя попался на глаза младший Лилинг. Он сожалел о том, что провел эту неделю как в тумане, не поставив перед собой цели и задачи, не сформулировав особенности социальных отношений и не выстроив план своей дальнейшей жизни. Он слишком расслабился, попав из колодок в место, где всегда есть еда и мягкая постель, слишком расслабился, умерев и подсознательно посчитав это посмертием, местом, где можно отдохнуть. Все, надо собраться. Если он не хочет, чтобы ему шкуру спустили плеткой, надо что-то делать, срочно. Анализ. Предварительная информация, иногда слуг пороли за конюшней, на козлах для выделки шкур. Видел такое Виктор, как понурив голову идут слуги получать наказание, вслед за тетушкой Чо. Наказание обычно состояло в паре другой ударов плетью. 20. Явный оверкил, слишком много даже для крепкого парня, а уж для этого худосочного тела и вовсе чуть ли не смертный приговор. Все серьезно. Вот почему тетушка Чо даже рот открыла, пытаясь возразить. Ладно с следами плетей на спине, но если Сятай умрет, тетушке Чо совершенно точно не поздоровится, ведь сам старший Вон Ми, господин Башу, зачем-то ее выкупил, штраф за нее заплатил, обучать велел, значит какие-то планы на нее имеет в будущем, а тут раз и все, засекли на конюшне до смерти. Местный менталитет в таком случае работает не так, как в Европе. Например, никому объективные обстоятельства не интересны. Было отдано распоряжение? Было. Выполнено? Нет, значит косяк и никакие я не мог, могла ничего сделать, не меняют ничего. Вот потому-то тетушка Чо, полноватая женщина средних лет, и беспокоится. Тут мы с тетушкой Чо союзники, думает Виктор, идя вслед за ней за конюшню, я тоже не хочу плетей получать. Так, значит сейчас придется применить все, что он только знает об искусстве ведения переговоров. На кону, его спина и 20 плетей. Он решительно ускоряет шаг, обгоняя тетушку Чо и едва ли не бежит, чувствуя, что тело не до конца восстановилось, покачивает при беге. «Почтенный Вэйдун!» — кричит он и машет рукой. «Как же радостно вас видеть!» А, седой старик в кожаном фартуке спереди, со всей еще крепкой фигурой и переливающимися под загорелой кожей мускулами, поворачивается к ним, отрываясь от своего дела. Он разделывает тушу небольшого животного, снимая с нее шкуру. «Почтенный Вэйдун, меня зовут Сятай. Я пришла с тетушкой Чо получить плетей», — весело продолжил Виктор. «Это было важно. Обычно к мяснику Вэйдуну все шли понурые, кому плетей охота, еле плелись вслед за тетушкой Чо, нога за ногу, запинались, головы вниз, плечи сгорбленные, уже заранее страдая от боли. Нельзя так, старик, местный палач, уж он навидался таких вот. Он подсознательно относится ко всем этим слугам, которых ему на порку приводит, как к скоту, не считая их равными себе. Тем более, что здесь такие нравы, что своих слуг в высоких домах могут и казнить запросто. При этом, любым способом, каким захотят, кроме тысячи порезов, эту казнь только императорские палачи могут исполнять. Так что прозвище палач у старика Вейдуна не просто так, за красивые глазки. А палач к своим клиентам как к людям относиться не может, у него барьер в голове должен быть. Есть слуги, которые просто мясо, которых можно и пороть и за ребро подвесить, если прикажут. А есть он самый несколько человек из элиты дома, они и общаются своим тесным кружком. Например, та же тетушка Чо и старший повар Линг. Или еще вероятней, что нет никакого узкого кружка общения у старика Вейдуна, одинок он. Но не о том речь. Сейчас самое главное, выделиться из этой толпы слуг, которых обычно к нему приводят для наказания. Показать, что это необычная ситуация, когда надо плеткой по спине вытянуть и всего делов. Ведь как себя обычно ведут слуги, которых к нему привели? Глаза вниз, головы опущены, плечи подняты, спина сгорблена. При такой профессии старику обеспечена социальная дистанция, и он наверняка от нее страдает, даже если не признается в этом. Вывод, надо сыграть на контрасте, вести себя не так, максимально отличиться от всех этих бедняк. А что может быть контрастнее улыбки и приветствия, которое начинается с признания, что она пришла, чтобы плетей получить? Обаяние юной девушки, непосредственность и наивность. Что? Старик Вейдун утирает пот со лба предплечьем, откладывает нож в сторону. Плетей, госпожа Чо, так и есть. Вздыхает тетушка Чо. Ты не ослышался, Вейдун. Но у нас есть проблема, грустно заявляет Виктор. Притворяться нельзя, он все равно не маленькая девочка, кокетничать не умеет, но и ладно. Серьезные заявления из уст такой девочки сами по себе звучат комически. На то и расчет, что еще за проблема, хмурится мясник-палач Вейдун, вытирая руки какой-то тряпкой. Виктор тем временем успевает увидеть плеть, которая висит тут же, под навесом, и глаза его округляются. Это ж не плеть, это кнут. Самый настоящий боевой кнут, только без свинцового грузика на конце. Таким можно у змеи голову оторвать, если наловчиться кончиком орудовать. Такой вокруг тела обвивается, и на самом конце кинетическая волна такой силы достигает, что кожа лопается под ним. Он выдохнул. Нельзя сейчас бояться. Сейчас время переговоров. Самого главного он уже добился. Нет, даже двух важных вещей. Первое, он выделился в глазах старика Вейдуна из бесконечной череды поротых спин. Он, особенно и с ним можно говорить, заинтересовал старика, обозначил себя как субъект. Это важно, невероятно важно. С субъектом можно разговаривать. С объектом никто не ведет переговоры. Это первый шаг, невероятно важный первый шаг. Без этого никаких переговоров. Ты просто мясо, объект. И второе, за такой короткий срок он не только сумел обозначить себя как субъект, но и сделал себя равным субъектом. Было два утверждения, первое о том, что они пришли сюда, чтобы ее, Сиатай, выпороть. И второе, что у них проблема. Оба этих утверждения он сумел высказать раньше тетушке Чо, а это значит, что он уже является субъектом разговора. Если бы он молчал в тряпочку, а говорила только тетушка Чо, как и положено, то мясник попросту не воспринял эту молодую девчонку, не обратил бы внимания, не больше, чем на крики тех, кого он тут порет кнутом. Кричат и кричат, как есть проблема, вздыхает тетушка Чо, и Виктор немного расслабляется. Самое важное уже достигнуто. Сейчас тетушка Чо подтвердит его слова, а значит, фактически поставит его на одну доску, на один уровень с ними. И сейчас, здесь, пусть на какую-то минуту, уже не будет главной над слугами, семейного палача и жертвы из служанок, на какое-то время они все равны. Он следит за происходящим, стараясь получить больше информации. Когда ты уже являешься субъектом переговоров и при этом вы ведете диалог на равных, следующий шаг – согласие. Конечно, надо было собирать информацию раньше, но тут уж как получилось. Что он видит? Мясник-палач Вейдун, возраст, где-то лет 50-60, он простолюдинной культивацией молодости не занимается. Что вокруг? Его рабочее место, навес, под которым большая деревянная чурка для разрубания туш, стол с инструментами, в основном ножи и крючья. На столе туша козы, с которой практически снята шкура. На стене висит тот самый кнут, при одном взгляде на него неуютно становится. Шкура снята практически без крови, никаких лишних надрезов, да и когда они пришли, руки у старого Вейдуна были чистыми. Значит, любит порядок. Что еще? Кожаный фартук надет на голое тело. Понятно, что тепло, лето на дворе, однако тут царит полный пуританизм и запрет на то, чтобы лодыжку показать из-под платья, а тут, мужик с голым торсом, только фартук спереди. Мышцы у старика бугрятся под бронзовой от загара кожи, он явно этим гордится. Аккуратный, любит порядок, неравнодушен к похвале. Надо попробовать. Какие у вас могучие мышцы, почтенный Вейдун. Как будто вырвалось само собой, перебивая тетушку Чо и делая неловкую паузу в разговоре. Старшие тут же замолчали. Тетушка Чо повернулась с явным желанием подзатыльник вкатить и что-то вроде «не смей лезть», когда взрослые разговаривают. Однако, КХМ, сказал семейный палач Вейдун и пригладил свою окладистую бороду. «Что ты говоришь, девочка? Такие мышцы. Я себе тоже такие хочу». Тут же признается Виктор, и это чистая правда. Когда ты хочешь наладить контакт с человеком и говоришь ему что-то приятное, то ты должен верить в это всем сердцем. Мышцы у старика и в самом деле были что надо, и уж чего-чего в этом дохлом женском теле не хватало, так это таких вот мускулов. «Ну это не так просто, девочка», — медленно говорит Вейдун, поворачивая свою седую голову и приглаживая бороду, пропуская ее между своими узловатыми пальцами. «Я всегда был таким. Много физического труда, а еще я ел мясо. Много мяса. Вряд ли у тебя что получится. Жаль», — он покачал головой. «Несправедливо, почтенный Вейдун. У кого-то есть мускулы и борода, а у кого-то ни того, ни другого. О, ты и бороду завести себе хочешь?» Тут старик Вейдун прищурился. «Это ты так пытаешься от плетей избавиться, юная девушка?» «Нет», — мотает он головой. «Положено 20 плетей, так положено. Вы же не со зла будете меня бить. Работа у вас такая, а если работа, что поделаешь? Порядок должен быть обеспечен». Он говорил как раз такие слова, какие в ином случае сказал бы сам Вейдун, привязывая ее к столбу и раскручивая свой кнут. «Ничего личного, просто работа. И самое главное, должен быть порядок». Судя по порядку, царившему под навесом у старика, тот был аккуратистом и педантом. «Вот как», — качает головой мясник-палач. «В первый раз слышу такие разумные слова от столь юного создания. Надеюсь, ты не переменишь своего мнения после 20 плетей», — подсказывает Виктор и видит, что лицо у старика меняется. Слегка, чуть-чуть, но меняется. 20 плетей. Уж, кто-кто, а этот старик знает, что такое 20 плетей. И при этом, чтобы следов не осталось, переспрашивает он у тетушки Чо, и та вздыхает и руками разводит. «Всем хороша тетушка Чо, исполнительная, аккуратная, все запомнит и все проконтролирует, всех по именам знает и кто где и чем занимается, тоже. Идеальный менеджер, почти. Но есть у нее недостаток, боится она решения самостоятельно принимать, исполнять чужие, всегда пожалуйста. Но вот само решение принять, тут у нее ступор и начинается. Потому и говорит она мало, переживает. Это мне на руку, думает Виктор, значит говорить буду я. Старик же вынужден будет дело со мной иметь. Все так, подтверждает Виктор и тоже разводит руками. Если бы просто нужно было бы дать плетение все, так и не спрашивали бы у вас, почтенный Вейдун. Вот были бы тут императорские палачи. А они тут при чем? Хмурится старик. Ему не нравится такое упоминание, он гордится своей работой, гордится тем, что делает все правильно. Потому-то он и силу свою никогда не сдерживает, бьет как положено, не щадя. Однако его внешний вид – это шикарная, окладистая, седая борода, плотный кожаный фартук черного цвета, голый торс с играющими мускулами – все это говорит о том, что любит он покрасоваться, а значит и к похвале чувствителен, и не любит, когда его мастерство под сомнение ставит. Да слышала я, что там такие мастера работают, что могут кнутом так вытянуть, что вроде со всей силы, а муху не убьешь, или наоборот, одним ударом хребет перебить, говорит Виктор и вздыхает, немного нарочито. Да как это возможно вообще, ворчит старик, это ж кнут, муху все равно убьешь, как не бей. В этот момент Виктор ловит на себе взгляд тетушки Чо, внимательный такой взгляд, она смотрит на него, словно только что увидела, набирает воздуха в грудь, что скажет, поддержит его, или нет, я такое тоже слышала. Говорит тетушка Чо, будто там мастера работы с кнутом есть такие, что вот нужно человека выпороть, клочья кожи слетают и кровь в стороны, а ему хоть бы что, встал и пошел, а если надо, могут так ударить, что кожа цела, а кости сломались, что за глупости вы говорите, ворчит старик, я всегда бил в полную силу, Белой буду бить. Таков мой долг как семейного палача дома Вон Ми, и его надо исполнить», тут же подхватывает Виктор. «Потому что порядок же должен быть, правда?» «Вот именно. Так что тут даже и думать ничего не надо», продолжает он. «Так куда мне встать, чтобы мне руки связали, и как это вообще? Надо раздеться, наверное». «Стой, погоди», вытягивает руку вперед Вэйдун. «Не торопись ты, коза молодая, успеется еще тебя выпороть. Госпожа Чо, не могли бы вы еще раз повторить, что вам сказал старший господин Башу и что сказала юная госпожа Лилинг?» Тетушка Чо начинает повторять, а Виктор ликует про себя. Промежуточные цели достигнуты, никто не считает, что эта странная девушка хочет избежать наказания, все думают лишь о том, как устранить противоречия в исполнении приказов. И тут нужна осторожность. С одной стороны, нельзя показать себя как заинтересованное лицо, а на самом деле он очень даже заинтересован в том, чтобы не получить кнута, а с другой стороны, нельзя этому разговору скатиться в примитивное «чего думать, мы люди маленькие», сказали кнут, значит кнут, сказали, чтобы не трогали ее, а вот после кнута и не будем трогать. И еще, желательно, чтобы старик Вэйдун сам придумал нужное Виктору решение, чтобы оно ему в голову само пришло. Якобы, здесь же все просто, надо устроить итальянскую забастовку. Выходов на самом деле куча. Дать 20 плетей, не было указаний, что в полную силу. Можно просто погладить кнутом. Хорошо, честь старого палача не дает филонить. Тогда, бить кнутом со всей силы, но, допустим, через одеяло. 20 раз. Исполнено, формально исполнено, а по существу, издевательство. Узнает кто, беды не оберешься. Промежуточный вариант. Через несколько слоев хлопка, чтобы вроде и больно и следов нет. Эх, рановато он тут расслабился. Из колодок выскочил и все, как выяснилось, мир тут не такой уж солнечный и приветливый, а уж молодой девушке из простолюдинов и вовсе податься некуда. Какие выводы? А выводы очень простые, нельзя на месте сидеть, надо расти, надо самому стать сильным, богатым и при власти, а иначе никак, иначе так и будут на конюшне пороть. А как худоба пройдет да сиськи появится, так еще и в качестве подстилки пользовать. Тут про такое вслух не говорят, но не слепой же он, все видят. Для господ повыше статусом служанки из-за человека то не считаются. Так что отставить хандру и по течению плыть, надо контроль в свои руки возвращать. Так что, будем меня пороть или нет? Да погоди ты, торопыга, тебе лишь бы пороть, видишь, думаем. Глава 6. Старый Вэйдун никогда не был глупцом. Это сейчас он просто мясник и семейный палач в доме семьи Вон Ми, известного в Поднебесной как проводник 8 триграмм, но были времена, когда он возглавлял отделение дознания в уездном городе. И уж что-что, а когда люди врут, чувствовал за 10 тысяч ли. У врунов глаза бегать начинают, руки потеют, пульс учащается, зрачки расширяются, во рту пересыхает, само тело выдает такого, кто против воли неба врать начинает. Таких во времена он и в подразделениях тихих криков легко на чистую воду выводили, достаточно вздернуть на крюк да факелом по бокам и пяткам пройтись. А у северян и вовсе был способ, раскаленную до красна монетку на язык положить, ненадолго, чуть-чуть совсем. Но, если лжец и если боится правду сказать, то нету слюны на языке, обожжет такого монета. А если человек правду говорит, значит не обожжется. Северяне, конечно, говорят, что пресветлая богиня Гуайн не дает врать и наказывает за ложь, но он-то знал, в чем причина. Никто не может врать старому Вэйдуну, по одной простой причине, он и сам умеет врать, знает, как врать, и таких вот, раскалывал на раз-два, как орешки молоточком, тюк, и раскололся очередной, но все же он может и ошибаться, потому что прямо сейчас смотрит на эту дерзкую девицу и не понимает, врет она или нет. С одной стороны, ну не дура же, должна понимать, что такое 20 плетей, но не боится или нет, боится, боится, должна бояться, любой на ее месте боялся бы, а где страх, там и гнев, бессильная злоба, он уже привык, что на него глядят именно так, со страхом и злобой, бессильной злобой, да, но все-таки со злобой, а это, скажи-ка мне, досточтимая Сиатай, почему ты себя так ведешь, спрашивает он, решившись все-таки прояснить все до конца, госпожа Чо ушла, так что ты можешь говорить открыто. Я веду себя не так, как положено приличной девушке из дома Вон Ми, задает встречный вопрос девица и глазами так, хлоп-хлоп. Вэйдун думает про себя, что приличной девицей из любого дома эта Сиатай не станет, даже если начнет культивировать жемчужину долголетия вот прямо сейчас, не сходя с места, чтобы 10 тысяч лет прожить. И тогда она приличной девицей не станет, на лбу написано. Вот такой же взгляд был и у военачальницы из Южан, безумно храброй Сун Сэнь, которая так легко управлялась с коротким составным луком кочевников, будучи верхом на своем жеребце Алом Ветре. Такой же дерзкий взгляд, да. «Почему ты меня не...» Старый Вэйдун уже хотел сказать «не боишься», но вдруг увидел быстрый взгляд, который эта девица метнула на боевой кнут, что на стене висел. Старый, добрый, сделанный из прочной коричневой кожи, сплетенный из 5 хвостов двуцветных змей, предназначенный для того, чтобы в бою кожу с плотью рассекать, особенно если в конец грузик било из благородного металла вплести. Висел этот кнут тут как память, с лук им не секли, таким если перетянуть, да с оттяжечкой, так с одного удара покалечить можно, а то и убить. Однако не каждый слуга это понимал, далеко не каждый. Для них обычная плетка, в 2 раза короче, кашкадеркой называемая, куда как страшнее была, потому как именно ею их и секли. Мало кто мог, просто взгляд кинув, понять, что этот кнут пострашнее будет, намного. Это вот девица, поняла, аж поежилась. Вэйдун усмехнулся только. Значит, она думает, что ее боевым кнутом сечь будут. То, как девица слегка плечами повела и кулачки свои маленькие стиснула, означало, что боится она, очень сильно боится, потому что откуда-то знает, какие именно раны такой вот кнут оставить может. Украдкой она сперва на кнут, а потом, почти непроизвольно, на его руки посмотрела, представила себе, значит, как он его в руки возьмет и исполосует ее на клочки. Северяне в 5 хвостов еще и колючие лозы вплетают, чтобы с одного удара живого места не оставлять. Интересно, откуда она знает? Он внимательно смотрит на девицу Сиатай, ожидая, что та сейчас и поплывет, как многие другие, но она тут же справляется с собой и выпрямляет спину, расслабляется, на губах снова играет улыбка. Если бы он не был таким наблюдательным, то и не заметил бы этой секундной заминки, которая выдала таки ее страх. «Почему я во сне?» – спрашивает девица. «Почтенный Вэйдун, я восхищаюсь вашим мастерством, но все же, ХМФ», – фыркает Вэйдун, поняв, на что именно эта бесстыдная девица намекает. «Погоди-ка, да она меня с толку сбить хочет таким замечанием», – думает он, вот же. Он хотел спросить, почему она его не боится боли и наказания, но он уже увидел, что она боится. Она не глупая, она прекрасно понимает значение слов 20 плетей и ей страшно. Но почему же она в таком случае продолжает улыбаться и быть милой с ним? За все это время такое у него в первый раз. Когда он работал с тихими криками, разные попадались экземпляры. Пытались заискивать, умоляли, ненавидели, проклинали, угрожали, но вот так, спокойно и по-дружески, никто даже не пытался. При этом он видел, что девушка ведет себя искренне, не умеет она врать, все на лице написано. «Почему ты не злишься на меня, не проклинаешь?» – задает он вопрос. «Это было бы нормально в такой ситуации. 20 плетей не шуточки. А какой в этом смысл, почтенный Вэйдун?» – вздыхает девица и снова улыбается. «Вы же все равно мне 20 плетей вкатите. Проклинай вас, не проклинай. Кроме того, вы же просто свою работу делаете, чего уж тут. Повар должен обед готовить, а вы, провинившихся, сечь. Что же мы господина Линга будем ненавидеть, что он нам еду готовит? Вот если бы вы сами по себе по поместью расхаживали и всех кнутом били, просто потому что нравится, тогда вас можно было бы проклинать и ненавидеть. А тут вы делаете свою работу и делаете ее хорошо. Несправедливо вас за такое ненавидеть. Это не останавливает всех других», — усмехается старый Вэйдун. «Пару раз я от комнатных девиц такое слышал, да и кухонные от них не отстают. Позвольте спросить, почтенный Вэйдун, разве они сказали вам это в лицо?» «Нет, вот видите, эти люди просто вас боятся. Это понятная реакция», — грустно говорит девица. «Я вас тоже боюсь, и кнута вашего, но все равно этого не избежать, чего время тянуть. Вы же нашли способ, как меня высечь и следов не оставить, и все это благодаря вашему мастерству и острому уму. И ты так спокойно об этом говоришь?» – спрашивает он, складывая хлопковую ткань в несколько раз. «Тебе все еще будет очень больно. Просто следов не будет, но больно будет. Я не собираюсь тебя щадить, серебряный колокольчик. Я бы, конечно, предпочла, чтобы меня не секли», – вздыхает девица. «Особенно вот этим кнутом, пусть даже через 4 слоя промасленного хлопка. Но с этим ни я, ни вы, почтенный, ничего поделать не можем. А разве не для того ты все эти разговоры затеяла, чтобы тебя не высекли, а кнутом погладили? Нет, то есть да, конечно, но нет. В первую очередь я хотела, чтобы ни у вас, ни у госпожи чё неприятностей не было, отвечает девица. И старый Вейдун верит, эта девица и правда так думает. Ты интересная девушка, серебряный колокольчик, усмехается он, закончив складывать ткань. Неожиданно он понял, что ему неохота заканчивать разговор, хотя все уже готово. Вот и промасленная хлопковая ткань, вот и веревки для того, чтобы удержать на козлах, когда сознание девица потеряет, да и плеть у него недалеко тут лежит. Не может он с ней тут весь день возиться, ему еще тушу разделать надо, на ужин мясо нужно. И вообще, высечь служанку, это дело 5 минут, просто потом надо будет кликнуть кого, чтобы до дома ее довел, ну или унесли, как дело закончится. При порке никому нельзя присутствовать, потому как в приличном доме все же живем, а вот потом отнести. Так что все, что осталось, это девицу раздеть, чтобы одежду не испачкать, тканью обмотать и дать ей 20 плетей. Ткань промасленная, удары смягчит, конечно, и следов на коже не оставит почти, но больно будет, все равно будет, хотя не так больно, как если бы по голой коже да без масла. Но вот желания вставать и брать в руки плети у старика Вейдуня почему-то не было. Ему понравилось просто сидеть вот так и разговаривать с этой странной девушкой, почему-то считающей себя ровнее ему. А ведь и правда, подумал он, никто со мной просто так и не разговаривает. Вейдун то, Вейдун се, скотину забей, мясо разделай, провинившегося выпари и все. Даже ест он в одиночестве, да и привык он уже к такому. Вроде бы ничего особенного, но сердце почему-то заныло, словно удар пропустило. Поневоле он вспомнил свои годы в составе тихих криков и улыбки его старых сослуживцев. Долг прежде всего, так он всегда и жил. Долг перед родителями, долг перед империей, долг перед господином Вон Ми, который взял на службу старого ветерана. Ткань готова, вот и хорошо. Эта странная девица тут же начала скидывать с себя одежду, задирая свою юбку и пытаясь снять ее через голову. Ты что творишь, колокольчик? Сперва к козлам прижмись, а я со спины сам тебе одежду спущу. Нельзя так, спохватывается старый Вейдун. А ну накинь обратно, так замарается же. Кому сказал, накинь, яйца курицу не учит. Будешь еще мне указывать, как тебя пороть, хмурится старый Вейдун, чувствуя, что совсем не хочет пороть эту странную девицу. И еще, думая о том, что после порки он ее больше не увидит, будет так же, как и остальные, ходите из-под лобья на него гневные взгляды бросать и проклинать втихомолку. Он поспешно отвернулся, пока девица в свое одеяние влезала назад, извиваясь всем телом. «Иди к козлам», — говорит он, и она идет. Он берет веревки и уже наклоняется к ее запястьям. Некоторое время смотрит на веревку в своей руке. «Веревка слишком грубая», — говорит он вслух. «А кожа у тебя тонкая, все насквозь видно, синяки будут». «Кажется, глава Башу говорил, чтобы следов не было, было такое, почтенный Вейдун, можешь звать меня просто Вейга, было такое, старший Вей, привязывать руки не буду, ни руки ни ноги, а то потом будешь вся в синяках, сама держись за вот эту палку и ноги пошире расставь, чтобы не упасть». Вот так, он расстегнул пуговицы на спине, одеяние служанок застегивалось и расстегивалось на спине, а это ненормальное просто вылезти из него пыталось. Пуговицы расстегнуты, и он видит худую спину, которая вздрагивает от прикосновения. Раздвинуть в стороны одеяние, приложить вымоченную в масле хлопковую ткань. Вот так он и выполнит приказ главы Башу и юной госпожи Лилинг, которая, если честно, избалованная принцесса, жизни не знающая, но спускает ей все с рук глава, спускает. А все потому, что совсем скоро госпожа Лилинг будет замуж отдана, болит сердце отцовское, да и партия не самая лучшая. Предыдущие жены и годы не продержались, как скончались, первая во сне удушилась шелковой лентой, а вторая в пруду купалась и утопла прямо посреди ночи. Но и не отдать юную госпожу Лилинг глава Башу не может, задолжала семья Вон Ми лазурным фениксом, ой задолжала. Знает про это и сама госпожа, вот и злится, выход своему гневу ищет. Мало кто про это знает, но он, Вейдун, недаром в свое время в тихих криках служил. Враждовать с фениксами дом Вон Ми сейчас не может. Селенок не хватит, а чтобы мир закрепить, династический брак самое то будет. Однако поганость ситуации в том, что со стороны фениксов выдать своих дочерей за сына Вон Ми никого решительно невозможно. Во-первых, потому что те, кто сильней, своих дочерей не отдают. А во-вторых, потому, что все четыре сына главы Вон Ми уже женаты и не по одному разу. А уж быть кем-то кроме главной жены дочерям фениксов не с руки. Неприлично даже. Тем более, в доме Вон Ми, это для Чиньюин Вон Ми, влиятельный род, богатые и властью наделенные, но для фениксов это не так. Лазурные фениксы влиятельны едва ли не на всю Поднебесную. А вот в другую сторону сам наследник фениксов свободен. Не женат. Был женат, дважды, но все его жены умерли. Подозрительно, какие могут быть подозрения, если расследование проведено? Ничего подозрительного нет. Правда, вот он уверен, что расследование внутри семьи велось, самими же фениксами, что тут докажешь? Доказательств нет, но вот предчувствие у главы Башу самое поганое, и тут его старый Вэйдун понимает. И если бы он все еще работал в тихих криках, то непременно заподозрил что-нибудь. Вот как только в доме эта странная девица появилась, так и заподозрил бы. Потому что можно попытаться выдать богатую девицу, выросшую в хорошем доме, за нищенку и рабыню, тут дел на недельку, переодеть, в грязный подвал кинуть, жрать не давать, доколотить периодически. Все, очередная сломленная и испуганная девушка из подворот не готова. А вот наоборот, взять девушку с улицы и научить дерзко в глаза смотреть наоборот так не получится. Простолюдинки с детства приучены глаза в сторону да в землю опускать, вздрагивать и пугаться. Такое не выбить за неделю. Такому всю жизнь учатся, только те девушки, кто вырос в хорошем доме, у кого воспитание да защита была, кто уверен, что за нее вступится и что она в безопасности, только такие и могут плечи расправить и в глаза глядеть. Потому-то и нельзя на ней шрамов оставлять, так бы подумал он, если бы по-прежнему служил в тихих криках. Но он сейчас просто мясник, а иногда семейный палач семьи Вон Ми, и невместно ему о таких вещах думать. О таких вещах пусть глава Башу думает, а он, Вэйдун, будет исполнять свой долг, так, как и предписано. Готово, серебряный колокольчик, будет больно, говорит он и снимает плеть со стены. Боевой кнут остается висеть на месте. Спасибо, что заботитесь обо мне, дядюшка Вэй, я готова, отвечает девица, и он даже сзади видит, как белеют ее уши. Почему-то, несмотря на это, он уверен, что она улыбается. Странная девица, жаль ее, он берет плеть в одну руку. Как жаль, что она уже износилась, говорит он и надрезает кончиком ножа кожаную оплетку. Хвост тут же расплетается несколькими кожаными полосками, такое и ударишь, а все равно толку не будет. Просто по спине погладить. Ну что же, не его вина, что сегодня инструмент износился, сказано 20 плетей, значит будет 20 плетей, несмотря ни на что. Ну готово, так готово, старый Вэйдун замахивается плетью. Раз, глава 7, тихая, скромная, милая девушка ты. Будешь супругу ты доброй, согласной женой, декларирует учитель Вун Джу, высокий, худощавый мужчина с тонкими усиками, торчащими в стороны, словно у насекомого. Он и сам как богомол, ноги и руки как палочки, та же привычка замирать, наклонив голову на бок и убеждаясь, что его слышат. О чем нам говорит этот стих, первый в Шидзине? Не следует забывать, что канон Шидзин дан нам последователями учителя Кун Цзы с тем, чтобы предотвратить общество от превращения в орду дикарей. Сиатай, я здесь, учитель. Тут же отзывается девушка. Учитель Вун Джу только головой качает, неодобрительно. Я жду ответа, ученица, говорит он и закладывает руки за спину. Замирает в такой позе и смотрит на нее. На нее, в этом языке нет феминитивов, пошла не отличается от пошел. Однако это вопрос внутренней идентификации. Быть раздираемым на части неуютно, и Виктор отчасти уже смирился с тем, что он переродился в этом теле. Говорят, чтобы выработать привычку нужен 21 день, а он тут уже третий месяц. Уже и осень наступила, листья обрели багровый цвет, гора Тян накрасилась в нежно-алые оттенки, по ночам стало еще прохладней, а луна как будто с ума сошла и совсем к земле придвинулась, такая большая, или просто кажется, третий месяц. За это время он многое понял, многое узнал, но самое главное, твердо решил, что ему необходимо обрести свободу. А в этом мире свобода очень дорогая штука. Чтобы быть свободным, нужно быть очень сильным, влиятельным и богатым. Так же, как и в любом другом мире, конечно. Однако есть нюансы. В его прежнем мире какой-то степенью свободы пользовался почти каждый. Любой работник на заводе, горничная в гостинице, Клерк в офисе был свободен. Да, много ныли про экономическое рабство, которое заставляет человека вкалывать по 12 часов в день, чтобы оплатить ипотеку, кредит на машину и дорогие гаджеты, но это совсем не то. Совершенно любой имел право на достойное обращение, будь то горничная или уборщица или CEO крупной компании. Каждый мог встать и сказать: «Я увольняюсь, идите к черту», и уволиться. Этот мир не такой. В лучших традициях средневековья здесь просто так уволиться не выйдет. Да и слуга в высоком доме мог быть на положении раба. Нет, были слуги, с которыми хозяева обращались почти как с равными. У госпожи Мэй, например, тетушка Чо за место подружки практически. Глава стражи дома Вон Ми, здоровенный мужчина с черной бородой и пронзительными черными же глазами, Зао Тун, был почти на равных с самим главой Башу. Они вечерами частенько на открытой террасе сиживали, вино подогретое пили, луной любовались и песни горланили. Однако на деле у слуг дома никаких прав не было. Их можно было приблизить к себе, а можно было казнить. И никто не спросил бы: «А что это вы, уважаемый Вон Ми, такого-то или такую-то на кол посадили и кишки выпустили?» Официально никакого расследования не было бы. Тихие крики, подразделения имперских следователей такой ерундой не занимались. Они заговоры против императора искали. Находили, конечно, чего уж. Как тут не найдешь, если тебя на крюк и раскаленным железом прижечь? Сразу найдешь. Так что все тут еще хуже, чем в фильме про Чапаева. Белые пришли, грабит, красные пришли, тоже грабит. Ну куда бедному крестьянину податься? Что пеньком сову, что сову об пенек, все одно сове каюк. Социальное расслоение тут гигантское и просто. Те, кто наверху, с теми, кто внизу, что угодно сделать могут. Правда, не сильно поощряется, когда совсем уж больные садисты начинают над своими подчиненными вытворять всякое, вроде как неприлично немного, но и все. Кстати, на самом деле довольно серьезный механизм, это социальное одобрение-неодобрение, от него много зависит. Однако если богатый и влиятельный кто-то не будет прямо на площади своих слуг пытать, а где-то у себя в поместье, да еще и под благовидным предлогом, дескать, украли у него что или сделали не так, не исполнили распоряжение хозяйское должным образом, так никто ничего и не скажет. В своем праве. Интересный вывод получается. Все, и крупные богатые шишки, и мелкие насекомые вроде прислуги и нищих на рынке, абсолютно все подчиняются правилам некой морали. Мораль же тут очень конфуцианская, учитель Кун и тут успел, он присутствует в обоих мирах. Эдакий столб морали и маяк добродетели. То есть нет тут такого, чтобы богатенький папенькин сынок из простого каприза начал бы детей своих слуг жарить и жрать. Его мигом на вилы поднимут, да не только простой люд, но и соседи из знатных семей. Так что над всеми тут законы неба давлеют. Потому Виктор не отлынивал от уроков учителя Вунджу, ведь основы этих законов как раз и преподавались в эти несколько часов между обедом и ужином. Досточтимый учитель Джу, в первом стихе канона Шидзинь говорится: «Тихая, скромная, милая девушка ты, будешь супругу ты доброй, согласной женой». Он встает и кланяется. Положено так, каждый раз кланяйся, обозначая статус. Это означает, что истинные добродетели женщины в скромности и покорности, в том, чтобы следовать за своим мужем и поддерживать его во всем, отвечает Виктор. За это время он изучил не только Шидзинь, но еще много книг и трактатов. Библиотека в семье Вон Ми была довольно обширной, а привычка много читать и запоминать с первого раза осталась еще с прошлой жизни. Местные читали очень медленно, морща лоб и шевеля губами, проговаривая текст про себя, да еще и с выражением. Очень забавно было иногда следить за главой Башу, когда он читал про сражения, так он хмурился. В библиотеку, кстати, простым служанкам вход был заказан, но только не Сиатай. Относительно ее особое распоряжение было: пусть читает, раз умеет. Более того, Виктору показалось, что умение читать пришлось очень даже по душе самому главе, и он приказал, что если Сиатай читает, не беспокоить ее работой по дому. Так что вечерние часы он предпочитал проводить в библиотеке, сидя над очередным трактатом, делая вид, что читает. Несмотря на обширность библиотеки и множество текстов в свитках из бамбуковых дощечек, пергамента и просто книг в кожаных обложках, он прочел все из общей секции в первый же месяц. Все-таки скорость чтения у современного человека очень сильно отличалась от скорости чтения, принятой здесь. Приведи еще один пример песни, восхваляющей эти добродетели у девушек, говорит учитель Вунджу, похлопывая себя веером по ладони, позволяющий глубже понять, что именно хотел нам сказать учитель Кун. Тихая девушка так хороша и нежна. Там, под стеною, меня ожидает она. Крепко люблю я, но к ней подойти не могу. Чешешь затылок, а робость, как прежде сильна, декламирует Сиатай. 153-я песня. Немного удивляется учитель и закладывает руки за спину. Хорошо, хорошо, садись. Хочу заметить, юная девица, что учитель Кунцзы в своем сборнике наставления и песен был справедлив. И не только у женщин есть обязанности, но и мужчин. Брак подобен знаку инь-ян, круговорот взаимных обязательств. Так в 144-й песне порицается поведение жестокого супруга, древних завет и забыл супруг, стал он суров к жене. Также порицается пьянство, развратный образ жизни и игра в азартные игры, даже если это гонки сверчков или маджонг. Синцы тоже считается азартной игрой, потому что в ней один выигрывает, а другой проигрывает. Тут учитель шевелит своими тонкими усиками и бросает взгляд на сидящую смирно Сиатай. Она понимает, о чем сейчас хочет прозрачно намекнуть Вунджу. О том, что в последнее время даже сам глава несколько раз с ней в синцы вечером сыграл, сперва просто так, но проиграв, уперся. Ну и что, играют да играют, глава имеет право, а вот то, что другие непорядок. Прямо запретить тут не запретишь. Сам учитель Вунджу не из семьи Вонми, он приглашенный наставник, потому вроде как его дело сторона. Однако вот же, высказывает мнение, синцы считают не только игрой, но и упражнением для развития стратегического мышления, говорит Сиатай. Однако я признаю, что зачастую игроки испытывают азарт. Тем не менее, поскольку намерение важнее, чем внешняя форма, хочу заметить, что не испытываю азарта во время этой игры. О, глубоко копнула, юная Ся. Это верно, что намерение важнее, однако и форма является не менее важной. С точки зрения намерения у высокого мужа не будет к тебе претензий, однако с точки зрения формы, когда ты станешь супругой, задайся вопросом, насколько будет прилично целыми днями сидеть в павильоне с собственными слугами и играть в синцы. Полагаю, ответ ясен, досточтимый учитель Вунджу. Однако в данном случае вы передергиваете, ведь речь шла о том, насколько игра в синцы азартна и можно ли играть в нее не испытывая азарта. Вы же привели гипотетический прием, приведя пример вероятного будущего. Однако я никогда не была супругой и, став ею, не стала бы вести себя, как вы описали. Это как если бы я привела пример, что учитель Вунджу напал на нашего повара с ножом, требуя прекратить играть в синцы. Разве это хорошо? И какой грех тут больше? Невинная игра без азарта или смертоубийство? Софистка, вздыхает учитель Вунджу, но Сиатай видит улыбку в уголке его глаз. Учитель Вунджу действительно хороший учитель. Его уроки пусть и слегка занудны, но информативны. А еще он разрешает спорить с ним, дело невиданное, по меркам местного образования. Тут учат очень просто, зазубриванием. Просто тупо сидят и учат, кто кому и как в битве у Красной Скалы глаз на жопу натянул. Для кого другого, пытка, но фотографическая память из прошлой жизни помогла выучить все за одно прочтение. Увидев это, учитель продолжил учить, но на этот раз уже позволяя дискутировать и высказывать свое мнение. Такое здесь было очень-очень редко и говорило о том, что учитель не совсем ординарный человек. Хорошо, Вунджу прячет веер в рукаве, складывая руки вместе. Допустим, что ты права, играя в синцы, ты не испытываешь азарта. Я могу это допустить, так как ты все время выигрываешь. Однако те, кто играют с тобой, испытывают его. Насколько же это этично, втягивать других людей в грех азарта, и что будет следующим? Грех пьянства, обжорства, похоти, предательства семьи и империи, богохульства, досточтимый учитель. Эта ничтожная ученица не смеет давать вам советы, как провести свою жизнь. Чего это ты стала такая скромная? Подозрительно щурится учитель, но Сиатай продолжает. А раз эта ничтожная не смеет давать советы и ее советы никому не нужны, то как она может советовать другим людям, как прожить их жизнь? Эта ничтожная едва в состоянии справляться со своей жизнью, куда ей осуждать других или советовать, что делать? Она не может проникнуть мыслью в разум другого человека и понять, испытывает тот азарт или нет. Однако эта ничтожная верит в то, что каждый человек изначально добродетелен, и раз уж эта ничтожная не испытывает азарта за игрой в синцы, то и другие тоже не испытывают. Ведь насколько эта недостойная ученица мала по сравнению с достойными людьми, которые снисходят до ее уровня, предлагая сыграть партию другую, выкрутилась. Учитель Вунджу подошел к ее столу. А ну-ка встань, повернись, еще, еще. «Хорошо, можешь садиться, учитель, просто хотел посмотреть, не торчит ли у этой ученицы из-под одежды рыжий хвост, учитель». «Да, да, я все еще учитель, а ты, нерадивая ученица, единственное, что немного смиряет меня с твоим поведением и этой игрой, то, что ты в состоянии отстоять это в дискуссии, то, что ты выигрываешь». «Выигрываешь? Это ничтожное, выигрываешь же, да, даже у господина Башу, у главы этого дома, да, тебе еще многому надо научиться, ох, многому». Учитель глубоко вздыхает и качает головой. «Жизнь тебя научит, но, боюсь, довольно болезненным способом». «Ладно, на этом мы закончим урок о нравственных началах и высокой морали. Что у тебя по культивации жемчужины лотоса? Каковы успехи у этой ученицы?» «Досточтимый учитель, эта ничтожная ученица так и не смогла открыть в себе ци. Нету ее у меня», — опускает голову Сиатай. «Это очень плохо». Учитель поджимает губы, и его рот становится похож на тоненькую ниточку. «Очень плохо. У нас мало времени, ученица Ся. Ты должна открыть хотя бы первую ступень до осеннего праздника урожая. Совсем не чувствуешь свои меридианы? А ну, встань еще раз. Подойди». Учитель вынимает руку из рукава. «Сиатай, подходит. Не шевелись», — говорит учитель, и его ладонь начинает светиться, едва-едва. Он останавливает ладонь в нескольких сантиметрах от живота девушки, закрывает глаза, шевелит губами. Сиатай смотрит на его тонкие усики и думает о том, что никаких меридианов она не чувствует. Было бы неплохо чувствовать. Она видела, как здоровяк Заотун укреплял свое тело этой самой ци, а потом ломал камни голыми руками. Хотя этот монстр и без ци такое может, наверное. А вот этому телу нужна вся сила, которую только можно приобрести, занять, украсть. Тело восстановилось, мускулы окрепли, ее больше не шатает ветром из стороны в сторону, однако сама Сиатай, маленькая и худая, генетика такая досталась, потому иллюзии она не испытывает, против даже маленького мужчины или там подростка в открытом бою она не сдюжит. Как щенок, который на взрослого пса решит наброситься, это тело одним хорошим ударом переломать можно. Как там у биологов, половой диморфизм, вон у морских львов самка весит 70 килограмм, а самец может и все 800, в 10 раз больше. Как сражаться с кем-то, кто в 10 раз тебя больше? Если в рукопашную, то без шансов вообще. Это не значит, что все, руки сложить и умереть, человек на то и человек, что побеждает за счет разума. Нужно оружие, нужна подготовка, нужно все, но, если еще и эту самую неведомую ци освоить лишним не будет, в этой ситуации вообще все пригодится. Вот только не открывался третий глаз, не отзывалась точка Даньтянь, не чувствовался поток энергии, бегущий по меридианам. Эх, Сиатай не собиралась долго жить в доме семьи Вон Ми, слишком уж многое тут вопросы вызывало. Например, почему она вроде и служанка, а никакой работы настоящей по дому не делает? Зачем ее учат вообще? Никого из служанок не обучали. Более того, жили все служанки вместе, в крыле для служанок, а ее поселили отдельно, и обучали почему-то двум вещам: как быть достойной женой и вот еще с этой культивацией жемчужины лотоса, которая никак не выходила. Более того, вот уже две недели как учитель ее какими-то горькими пилюлями подкармливал, мелкие такие коричневые шарики-бусинки, которые нужно было разжевать и водой запить. Пилюли для культивации. Слышала она, что такие вот, кучу денег стоят. Зачем служанке такие дорогие вещи скармливать? Подозрительно это. Да еще и сроки. Учитель ясно дал понять, что ей нужно эту жемчужину в себе открыть до праздника урожая. Значит, нужно бежать до этого срока. Ничего хорошего на празднике урожая не произойдет. Вдруг тут жертвы человеческие принято каждую осень приносить, якобы выдавая юную деву замуж за какого-нибудь языческого бога урожая, а еще предварительно ее по кругу пустить, чтобы добро не пропадало. Ужас-ужас, но есть и такие обычаи, а от этого мира чего угодно ждать можно. Нашли наивную дурочку, чтобы потом в плетеного человечка посадить и подпалить с четырех сторон, или похоронить вместе с каким-нибудь уважаемым человеком, по обычаю, например, болеет тот же глава Башу раком или ритуальное самоубийство совершить должен осенью, и чтобы госпожа Мэй за ним не последовала, вот ее, Сиатай, и воспитывают, дабы, так сказать, на том свете перед предками в грязь лицом не ударить. Плохо, качает головой учитель, после стольких попыток. После пилюль кровавой луны, и никакого прогресса, придется мне поговорить с главой. Досточтимый учитель, эта ничтожная опять навлекла на себя неприятности, что, а нет, пока нет», – рассеянно отозвался учитель Вунджу, но Сиатай почему-то ему не поверила. Глава 8. «Ты представляешь, они меня с утра барабанами разбудили», – возмущается Сиатай и трясет кулаком. «Уу-у, злыдни, у меня чуть сердце не лопнуло с перепугу». «Серьезно?» – поднимает бровь старик Вэйдун. «Прямо барабанами? Да чтоб мне сквозь землю провалиться». Притащили здоровенный красный барабан, который в большом зале стоит, о начале пира извещает. И как только внесли, чтобы меня не разбудить, в любом случае, притащили и как, дунс, прямо над ухом, чтоб им пусто было. А помнишь, как 3 дня подряд меня бегать с камнями на плечах заставляли? Сегодня с утра иголками кололи, длинными такими штуковинами, а на конце драконья голова с какой-то дымящейся штуковиной. Угробит меня тут, нутром чую, говорит девушка и ловко поддевает палочками кусок жареного мяса из пиалы, сжует его, наслаждаясь сладким соком, жмурится от удовольствия. Заходить в гости к старому Вэйдуну ей нравилось. Сюда, за конюшни, мало кто заходил, кроме как по делу. Все же место мрачное, да и козлы деревянные с кнутом на стене под навесом на нехорошие мысли наводит. Кроме того, старый Вэйдун частенько жарил мясо, так сказать, пользуясь служебным положением. Все же он не только семейный палач дома Вон Ми, но и мясник. Местная кухня была разнообразна и вычурна, вот только мяса в ней маловато было, только поешь все эти овощи да разносолы, острые, кислые и сладкие, так минут через 20 снова есть охота. Конечно же, очень ей нравились бацзы на пару, вкусные огромные не то пирожки, не то пельмени, однако даже эти вкусности местные умудрялись порой с красными бобами делать вместо мяса. Так что в закутке у Вэйдуня было все, что нужно, тишина и покой. Сюда вряд ли кто зайдет из начальства, да и просто слуги, а лишние слухи никому не нужны. Потом, старик Вэйдун был просто потрясающий и благодарный слушатель, мог слушать не перебивая и поддакивая или хмыкая в нужных местах, мог делать это часами. При этом не возникало ощущения, что он мимо ушей все пропускает, нет, он слушал.